театральный альбом, что называется, растаял, и оставшиеся целые и полные экземпляры его, всего 6-7, как насчитывают специалисты-книжники, подлинные диковинки библиотечного царства. Я покажу им иронию. Маленькая в 16-ю долю листа, скромная книжечка, носящая такое же скромное название, карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Кирилловым. Первая часть появилась на свет в Петербурге в 1845 году. Почтенный цензор Крылов, утомленный чтением журнальных статей, в которых, ах, что ни строчка, непременно подкоп под существующий порядок, с радостью поставил разрешительную печать на первом выпуске такого полезного, а главное, благонамеренного издания. Издатель, солидный артиллерийский штабс-капитан Кириллов, преподаватель Павловского кадетского корпуса, через некоторое время лично пришедший за разрешением на второй выпуск карманного словаря, еще больше успокоил цензоры. В совсем благодушное настроение привела его предъявленная издателем бумага от штаба главного начальника военно-учебных заведений брата царя, великого князя Михаила Павловича, разрешающая посвятить второй выпуск словаря его августейшему имени. Единственное, против чего запротестовал цензор, это против помещения на обложке объявления об уже вышедшей в свет книжке под редакцией того же штабс-капитана Кириллова, носившей название «Тертый калач. Сцены из провинциальной жизни». «Неудобно, господин капитан. На первом выпуске я вам это разрешил, пожалуйста. А сейчас неудобно. Августейшее имя и вдруг «Тертый калач». Нехорошо». «Да ведь книжка-то уже вышла и вами разрешена». «Я знаю, знаю. И представьте, жалею. Все эти типы современных нравов на поверку вредная вещь, а в тертом калаче и конец неприятный. Где много дураков, житье там подлецам». «Это правда из Измайловы, запрещать не было оснований, но нехорошо. Кстати, вы, господин капитан, только редактор, а кто автор?» Штабс-капитан предпочел замять разговор. Ему во всех отношениях было невыгодно ставить в известность цензора, что автором «Тертого калача» был он сам. Типы современных нравов, представленные в иллюстрированных повестях и рассказах, издаваемых под редакцией Николая Кириллова, Санкт-Петербург, 1845. На следующем выходном листе выпуск первый. «Тертый калач. Сцены из провинциальной жизни». Второй выпуск карманного словаря иностранных слов вышел в свет, имея на обложке надпись «Издание Кириллова, удостоенное посвящение его императорскому высочеству и великому князю Михаилу Павловичу». И вдруг скандал. Кто-то заинтересовался разговорами, которые возбудил этот, казалось, такой невинный, благонамеренный словарик, и задумал внимательно прочитать его от доски до доски. Волосы зашевелились на голове у читавшего. Он увидел, что слово «ирония» было объяснено авторами словаря таким, например, образом. «Иронией называется кажущийся разлад между мыслью и формой ее выражения. Так, например, нельзя не приписать иронического характера сочинению Макиавелли о монархии. Можно догадаться, что похвалы его деспотам — суть не что иное, как сильная сатира». Слово «оракул» объясняло читателям, что учение Христа имеет основным догматом милосердие, а целью — водворение свободы и уничтожение частной собственности. Разъясняя слово «анархия», авторы словарика говорили, что Так называется отсутствие законного правления в государстве. Причем намекали, что анархия иногда господствует и в таком государстве, где...